Сегодня же после работы я вас сведу с председателем нашего дворянского сообщества города Вранжска. Милейший человек, смею заметить, и очень-очень рад такому событию. Еще раз извините за вспыльчивость. Заместитель губернатора наконец отпустил мою руку, которую, я опасался, он просто-напросто оторвет, и быстро вышел из кабинета. Писарь и мой начальник переглянулись и захохотали весело. Я же сел, дрожа, на стул и тоже смахнул со лба пот, сам от себя не ожидал такой горячности. Но поди ж ты, а мой начальник подошел и проговорил. Левунов откровенный трус, дворянин уже в пятом поколении, и все его деды-прадеды военную службу несли, были храбрейшими офицерами. Да вот откатилось яблочко от яблоньки. Он потому так и любит на подчиненных срываться, мрачно заметил худощавый Аркадий Аркадьевич, знает, что не грозит ничего. С дворянами он всегда мил и обходителен. Так что теперь, дорогой Семен Петрович, с вашей-то репутацией вам точно ничего не угрожает от Левунова. Да с какой репутацией, пробормотал я же говорил, что все произошло совершенно случайно. Хором воскликнули Аркадий Аркадьевич и Игнат Митрофанович, а полнощекий Паричук добавил, помним-с, помним-с. Я лишь махнул рукой, не имея силы и желания ни спорить, ни что-либо доказывать в очередной раз, взял в руки очередной конверт и вскрыл его ножом для бумаги. Коллеги похихикали, да взялись за свою работу, а начальник наш ушел к себе в кабинет. Привычная работа меня быстро успокоила, и к концу трудового дня я уже полностью и бесповоротно был тих и умиротворен. Лишь одно письмо заставило понервничать. Некто Г. Котиков требовал от губернских властей принять незамедлительные меры по спасению краснокнижных птиц выхухолей, иначе обещал устроить диверсию вкупе с терактом. Откуда гражданин взял краснокнижных птиц, ежели на терре и красной книге отродясь не было, вопрос уже сам по себе интересный. Но не менее интересным был вопрос о диверсиях и теракте. Либо человек попаданец в первом поколении, как я, либо переобщался с таким же попаданцем. Но и в том, и в другом случае обещание устроить теракт, само по себе серьезно. Террористов тут отродясь не было, каждый второй с оружием. А стрелки, изыскатели и охотники такие граждане, что при первой угрозе башку снесут из револьвера, а потом уже беседовать будут, выясняя, правильно или нет стреляли. В общем, подумал я и понес письмо это в охранку. Там вручил хмурому дежурному, который обещал послание передать куда нужно. Дежурный меня знал, как и Ирину, потому я не сомневался, что письмо точно попадет в нужные руки, и гражданин Г. Котиков скоро станет участником увлекательнейшей беседы, после которой уже отправится либо в психушку, либо на каторгу. А когда я вышел из охранки и посмотрел на башенные часы, то понял, что и день прошел. Глава 14. На новое задание. Иваныч придирчиво обходил повозку и осматривал то, во что он ее превратил. Снаружи, впрочем, повозка наша была все та же, что и раньше. Обычная телега с деревянными бортами в метр высотой. А вот внутри скоков и ввел кучу усовершенствований. А необходимость этого всего объяснял нам тем, что едем мы туда, куда спящие рвутся, не покладая рук, ног и других частей тела. Порфирий Петрович говорил ровно о том же. Вот только, что это за вещь, которую ищут спящие, никто не знал. Но маги Альфилов и шаманы Грали были твердо уверены, что вещь эта обязательно поможет вернуть изначальные расы назад на Терру. Кстати, некие знания, которые сумели нарыть в руинах Аэтеров и Орижей колдуны Альфилов и Грали, и легли в основу заклинания, делающего из разумных настоящих зомби, быстрых, беспощадных и беспрекословных. И сколько еще подобных сюрпризов хранилось у Альфилов, одному богу известно. Конечно, никакие зомби не станут противником для ружей, пистолетов и пушек. Тем более, Рось занялась наконец серийным выпуском отличных пушек какого-то там калибра. И Порфирий Петрович сказал, что такое оружие станет очень неприятным сюрпризом для надменных Альфилов и скользких Грали, в случае их попытки начать какие-то военные действия. Плюс регулярные части в столице были вооружены автоматическим оружием, то есть пулеметами. Но в любом случае даже сотня зомбаков сможет сильно осложнить жизнь нашему государству. А уж если спящие найдут то, что вернет на Терру изначальные расы, и вовсе непонятно, чем все обернется и на что вообще способны ушедшие. Вон, сделали же магией что-то такое, что не проходил радиосигнал. И все ученые и инженеры, попавшие сюда с Земли, либо обучившиеся уже здесь, вот уже 100 лет ломали голову над главной загадкой, почему не проходят никакие волны. Как мне потом объяснила Ирина, такое в принципе невозможно и ничем не объяснимо, кроме магии, потому как науке неизвестно причин, способных на целой планете, ну или в определенной ее части заглушать радиосигналы. Потому и маги наши ломали над этой загадкой голову. Но, как вы понимаете, пока попусту. Вот и боялось руководство нашей страны, что если аэтеры такое смогли, то почему бы им, к примеру, не отменить порох? И тогда, без огнестрельного оружия, люди мало что смогут противопоставить тем же монстрам. А сейчас, пусть медленно, зато неуклонно человеческие страны и другие разумные расы сокращали численность из чади ада, что позволяло надеяться лет эдак через 50 или 100 и вовсе освободить планету от всяких там чудовищ. В общем, глава охранки наговорил столько, что у меня голова заболела, потому я извинился и ушел кофе пить и курить в одиночестве. Но главное понял, нам нужно найти вещь, которая может вернуть изначальные расы и тем предотвратить возвращение. И сделать это мы должны раньше спящих. А охранка будет выяснять, имеют ли спящие отношение к официальной политике Альфилов и Грыли, либо и у них там эта группа фанатиков вне закона. Потому как, если спящие и там вне закона, то надо дружить и давить фанатиков по всем направлениям. А вот если они пользуются поддержкой государства, то тут все сложно. И, получается, что мы пусть в состоянии хоть и гибридной, но войны с надменными женоподобными гражданами из соседнего государства. Короче, все было сложно, но главным оставалось одно. Мы с Ириной, Бабо, Дерном и Иванычем должны были возле Вислова в руинах аэтеров пойти туда, не знаю куда и найти то, не знаю что. А я с моей везучестью, в которой, почему-то, так все были уверены, выступал в роли главного компаса и поисковика. А главный поисковик в русских сказках либо Иван Дурак, либо Емеля Простофиля. Хотя, когда все закончится, вполне возможно, еще один дурачок сказок появится, Сема Пентюх. Но вернемся к модификации нашей повозки, которую провел Иваныч. Изнутри он поставил что-то вроде бронепластин, которые даже винтовочную пулю выдерживали. Плюс, не знаю уж, какими правдами и неправдами, но Иваныч выторговал у Порфирия Петровича пулемет, настоящий, дисковый, и тут же сделал в телеге под него тайник, да такой, что сроду никто не найдет ничего. Вообще, знакомство и дружба со Скоковым, если не брать Ирину, твари Чувырлу, наверное, самое удачное, что произошло со мной на Терре. Кстати, тварь, естественно, мы тоже взяли с собой, как и Чувырлу. А Иваныч придирчиво обходил повозку и осматривал свое творение. И когда остался доволен увиденным, заорал: «Покаяним!» А потом проговорил виновато: «Всегда хотел это скомандовать». Дерн хмыкнул насмешливо, но молча залез в повозку и взял вожжи. «По коням, собственно, действительно было громко сказано, потому ухмылку Дерна я понимал. Коней у нас было всего два, и оба были впряжены в повозку. Так что по ним, то есть, по коням, в пятером заскочить было, во-первых, проблематично, во-вторых, неудобно, так как запряженные в повозку кони не очень предназначены для верховой езды, и вместо лихого заскока в седло мы все, кроме Бабо, который предпочитал ходить пешком, просто залезли в модифицированную телегу, так и выдвинулись из Вранжска на север, в направлении Расши. Кстати, воротник Иваныча, как и мой, также украшал дворянский кант, и теперь сыщик тоже обладал как правами, так и обязанностями дворян. Впрочем, Скоков от этого ничуть не поменялся. Единственное, в последнее время он стал необычайно весел, говорлив и жизнерадостен. И мы с Ириной прекрасно понимали почему. Котя занимала мысли сурового сыщика, Иваныч был влюблен, а девушка отвечала ему взаимностью. До Вислова мы добрались очень быстро, и становой пристав Егор, несмотря на мои опасения, встретил нас дружелюбно, даже предложил заночевать у него, но Ирина вежливо отказалась, сказав, что нужно успеть обустроить лагерь, так как дело шло к вечеру. За час до заката мы прибыли к месту раскопок, и я впервые увидел старое поселение аэтеров именно здесь, в том поселении возле Разумного, где мы работали с моей девушкой, когда познакомились, мало что осталось, торчащие кое-где обломки каменных стен, фундамент, да торчащие то там, то здесь осколки каких-то статуй. Возле Вислова поселение сохранилось намного лучше. Во-первых, тремя стройными рядами стояли около полусотни круглых каменных домов. Правда, были они без крыш. Ирина, увидев мое удивление, пояснила: «Стены каменные, вот и устояли, а крыша, мы полагаем, была из другого материала, который давно сгнил и разрушился за сотни лет, а как тогда находит заклинания всякие и прочее. Удивился я, бумага, наверное, еще быстрее разрушается, как-то в разумном этот вопрос не приходил мне в голову. Может, потому что заклинаний мы там никаких не нашли, а амулеты аэтеров, каменные и железные, сохранились неплохо. Ирина улыбнулась и пояснила, может, у аэтеров и были магические книги, но до наших времен они не дожили. По крайней мере, мы не смогли найти ни одной за сотни лет, что ведем раскопки. Но была у изначальной расы такая привычка, часть заклинаний переносить на камни. Вот эти камни находят, разбирают надписи, и даже по этим крупицам мы шагаем в магическом плане далеко вперед. Невеста моя нахмурилась и добавила, как, например, с созданием зомби. Так себе достижение, конечно, пробормотал Иваныч, а я согласно кивнул. Ну, мы ж не знаем, что за заклинание нарыли Альфилы и Грыли, и для чего это заклинание использовалось самими аэтерами. Арижи, спросил я, вы все время рассказываете об аэтерах, об их жилищах. А как же Арижи? Есть мнение, Ирина терпеливо объясняла мне то, что местные знали и так со школьной скамьи, что Арижи были кем-то вроде слуг у аэтеров, и, хотя были разумными, просто являлись придатком к цивилизации аэтеров. Не имели магов и даже письменности. Среди наших ученых даже есть гипотеза, что Арижи – специально созданная аэтерами раса для физической работы. А во, протянул я, угу, кивнула моя невеста. Остаток вечера мы уже почти не разговаривали. Ставили палатки, на всякий случай Иваныч и Дырн организовывали огневые точки, а Бобор расставлял охранную сигнализацию. Глава 15. Ночное нападение. Я уже заметил, что когда я в привычной обстановке и в одиночестве, то приключение старательно обходит меня стороной. Но стоит мне оказаться в какой-то компании, в непривычном месте. Так приключения эти обязательно появляются, да еще в таком количестве, что хоть стой, хоть падай. В этом случае, кстати, я уже упал спать. На боевом посту находились Бобо и Чувырла. Тварь же мирно посапывала в нашей с Ириной палатке. И, к слову сказать, именно она и учуяла первую опасность. Взрыкнула и потянула меня за штанину, так как в походных условиях я решил не раздеваться, и завалился спать одетым. Я спросонья сел и посмотрел удивленно на Горгонзолу. Прошептал тихо, боясь разбудить Ирину. «Спи, тварь!» Устали все, но моя питомица не собиралась успокаиваться и продолжала тянуть меня за штанину. Поняв, что происходит что-то неординарное, я все же встал. На всякий случай засунул в кобуру револьвер и взял в руки дробовик. Сам себе показался героем из вестернов, настолько по-дурацки все выглядело. Но, так я чувствовал себя спокойнее. Вылез из палатки и ошалел. Бобо сидел, прислонившись к дереву и осоловелыми глазами смотрел в костер, а рядом спокойно спала Чувырла. Я подошел к тырку и пытался его разбудить, но Бобо никак не реагировал. Зато тварь вновь зарычала и прыгнула в кусты, на ходу превращаясь в ту самую зверюгу, спокойно откусывающую головы разумным и не только. В кустах раздался вопль, потом чавк, и оттуда вновь выскочила тварь, блаженно улыбаясь. А Бобо и Чувырла резко очнулись и стали испуганно оглядываться по сторонам. Я только открыл было рот, чтобы спросить, что произошло, как из темноты раздался выстрел. Тырк отреагировал мгновенно, схватил ведро с водой и махом загасил еле тлеющий костерок. Из леса раздались еще несколько выстрелов, и мне показалось, я даже услышал, как свистнули вокруг меня пули. Из палаток выскочили Ирина, Дырн и Гмур. Ирина свалила меня на землю и заорала. «Ты чего под пулями стоишь, Пентюх?» И что-то мне подсказало, что сейчас она меня не по фамилии называла. Я быстро пополз вслед за ней в окоп, который вырыли тут давным-давно другие изыскатели. Вырыли, надо сказать, не просто так. Бывали случаи, когда наиболее удачливые подвергались нападению менее удачливых, и потом менее удачливые становились более удачливыми, чем те удачливые, на которых напали. Вот и была у изыскателей привычка рядом с лагерем окопы копать, или лагерь ставить там, где такие окопы уже выкопаны. Мы как раз в таком месте и встали. И сейчас я быстро сполз в окоп и осторожно вытянул голову, пытаясь понять, откуда по нам стреляют. Рядом Иваныч спокойно поднял карабин и проговорил. На 12 часов 2 десятка разумных, на 10 еще десяток. Повернул голову и добавил. И 2 десятка на 3 часа. Дырн витиевато выругался, а я проговорил. А еще жаловался, что дар твой никчемный. Вон, даже в темноте врага видишь. Скорее внутренности врага, ухмыльнулся Скоков, поднял карабин и стал стрелять. Дырный бобо развернулись вправо и выстрелили пару раз туда. Скоков повернул голову и проговорил: «Чуть левее бейте, Сёма, а ты туда стреляй», и ткнул пальцем направление. Я пожал плечами, поднял дробовик, направил в ту сторону, зажмурился и жахнул сразу из двух стволов. Там кто-то крикнул, а потом раздался взрыв. «Ну, Сёма», — захохотал Скоков, — «ты попал в чувака, который гранату собирался метнуть. Теперь из десятка половина осталось, и те убегают». Я нечаянно, повинился я и принялся перезаряжать ружье, а Иваныч сандалил из своего карабина, быстро откидывал магазин и принимался стрелять вновь. Ирина присоединилась к Бабо и Дырну, тоже пару раз пальнула на эти самые три часа, а потом сама попросила: «Сёма, стрельни ты туда, а?» Я тяжело вздохнул, подошел к тому краю окопа, высунул ружье, вновь зажмурился и выстрелил. Иваныч быстро посмотрел и проговорил с сожалением: «Оба выстрела мимо». Я вновь перезарядил ружье и принялся всматриваться, надеясь хоть что-то увидеть между деревьев. Но в лесу было темно, лишь время от времени раздавались выстрелы и мелькали вспышки. Я решил стрелять на вспышки, выдохнул и пальнул опять из обоих стволов. Иваныч, перезаряжая свой карабин, проговорил озабоченно: «Кажись, попал, Сёма, но они все бегут сюда». Потом наклонился в окоп и встал с пулеметом в руках, буркнул «посторонись», поставил пулемет на железные ножки, торчащие в разные стороны, будто у котелка туристического, и начал стрелять очередями. Быстро, прицельно. Это мы врага не видели, да и враг нас тоже не видел особо. А вот Иваныч, человек-рентген, в любой темноте различал кости, да внутренности. Стрелял он короткими очередями меньше минуты и потом остановился, выдохнул удовлетворенно. «И эти бегут, надо языка взять», — решительно сказала Ирина и посмотрела на Иваныча. Я ее понимал. Кому идти за языком, если не зрячему? Мы-то в темноте, ровно слепые котята. Иваныч все понял, вздохнул и потащил из кобуры пистолет. Выскочил из окопа и скрылся в темноте. За ним рванул и Бабо. А через 5 минут они вернулись. Причем, Бабо тащил на себе человека в алой сутане. «Опять спящие», — подытожила Чувырла, сидящая на дне окопа. Поднялась, подошла к пленному и пнула его своей маленькой ножкой. И, вроде, удар был слабенький совсем, что там сила у этой кнопки. А спящий вскрикнул и сознание потерял. «Чего это он?» — удивился Бабо. «А того, что если бы тебя в окоп притащили и какая-то говорящая неведомая хрень пинать начала бы, и ты б не выдержал», — спокойно пояснил Иваныч и тут же принялся заряжать магазины карабина. Скоков вообще удивлял меня своей выдержкой. Что бы ни творилось вокруг, всегда заряжал, перезаряжал, делал то, что нужно в данный момент. Посмотрев на него, и я принялся перезаряжать свое ружье, а Дырн деловито связал пленного и стал приводить в чувство. Но делал это так, что я испугался, как бы он его в еще более бессознательное состояние не отправил. Гмур своими огромными руками размахивался и молотил пощечины, сначала слева, а потом справа, да так, что голова спящего болталась из стороны в сторону, как неваляшка. «Хорошо», — Ирина вмешалась, оттащила Дырна и просто брызнула в лицо бессознательного гражданина водой. Тот застонал и открыл глаза, увидел Чувырлу и вновь попытался было сознание потерять, но Дырн оказался проворнее, размахнулся и вновь влепил звонкую пощечину. Спящий заскулил и пытался спрятать голову, но со связанными руками и ногами это сделать было трудно, потому он просто вжал голову в плечи и смотрел на нас, как одинокий фанат «Динамо», выскочивший внезапно на целую толпу болельщиков «Спартака». Бабо присел на корточки перед пленным и улыбнулся, обнажив свои клыки. Пленный вновь вздрогнул и попытался вжаться в стенку окопа, а Тырк проговорил, кося под дурака: «Я, спрашивать, ты, отвечать». Мужик в валом балахоне закивал часто головой и Тырк спросил: «Сколько вас?» «5-50. «Почему напали?» «Приказ был». «А я почему уснул?» «Так шаман с нами был. Он сказал, что сонные чары наложит на часовых, а потом мы должны были напасть. И что сделать?» «Ты Тырка убить, и Гмура, остальных на допрос отвезти». Глава 16. Ответка. Мы пробирались по ночному лесу, и мне эта затея безумно не нравилась. Но Иваныч и Ирина убедили, что нужно ковать железо, пока горячо. В этом случае железом они посчитали лагерь спящих, в который нас согласился провести пленный сектант, а молотом или кувалдой должны были выступить мы. В этом лагере, как сказал пленный, дожидались сразу 3 альфильских колдунов и 2 людских магов. Все, естественно, из ордена спящих. После резни, устроенной ордену во Вранжске, Позиции секты сильно пошатнулись, и им теперь очень срочно и нужно было то самое не знаю что из старого поселения Аэтеров. Вот и решили они нас пленить, уверенные, что мы как раз сможем найти чудо чудное. Я убеждал друзей покинуть опасное место и вернуться сюда хотя бы с ротой драгун, но Иваныч тут же возразил, что пока мы смотаемся туда, да обратно, колдуны и маги уйдут, и ищи свищи их потом по всей Терре. Ирина его поддержала, а Бабо и Дерн также стали на сторону сыщика и моей невесты. Очень уж им не понравилось, что их хотели убить. Потому мне пришлось подчиниться требованиям большинства и шагать теперь с ними через темный лес в сторону лагеря спящих. Благо, пленный признался, что с колдунами было-то всего человек 5 охранников. Ну, плюс выжившие бойцы должны были побежать к лагерю. Добегут ли по такой темноте, вопрос 10. Но, если добегут, то по моим прикидкам, это уже было человек 20-25. И нас всего 5, пусть и с гранатами, да пулеметом. Кстати, пулемет меня, конечно, впечатлил. До этого я видел, как он стреляет, только в фильмах разных. А тут прям прочувствовал его мощь, особенно в умелых руках Скокова. Сыщик мало того, что видел в темноте живых существ, так еще и стрелял бесподобно. План Иваныч разработал простой, но, как он сам сказал, надежный, будто швейцарские часы. Мы подкрадемся к лагерю, закидаем его гранатами, а потом добьем выживших, оставив пару разумных в качестве языков. Еще одним нашим козырем была Чувырла. Она тоже бесподобно видела в темноте, потому, как только пленный указал нам направление, и мы пошли за ним, моя питомица быстро рванула вперед и растворилась во мраке. И если она успеет обнаружить лагерь, то вернется и предупредит. Плюс, поможет подобраться к негодяям незамеченными. Это, в принципе, и произошло. Спустя минут 20 нашего спотыкания о корни и ветки Чувырла выскочила навстречу и заговорила быстро. «Я нашла лагерь, уже недалеко. Там убежавшие, они кричат, а лагерь собирают». Иваныч как-то особенно посмотрел на Бабо и сказал: «Пленный больше не нужен, только мешать будет». Бабо махнул своим огромным мечом, и обезглавленное тело спящего упало между деревьев. «Даже имени не узнали», — вздохнул я. «Сёма», — покачал головой Иваныч, — «иногда ты меня изумляешь. Ну, зачем тебе его имя?» «Не знаю», — растерялся я. «Человек же вроде был. Если он против людей пошел, то какой же он человек?» — проговорил вдруг Дерн. «У нас у гмуров, если пошел против своего народа, то сразу имени лишают и звания родового. Так что, считай, и у этого нет имени». «У нас не так», — попытался возразить я. «У нас, наоборот, имена предателей становятся нарицательными». «Это как?» Мы аккуратно пошли дальше, и все невольно перешли на шепот, в том числе и Дерн. «Ну, задумался я, был у нас предатель по фамилии Власов, вот остальных предателей власовцами стали называть, или Бандера, других предателей бандеровцами звали, или вот был предатель Брут, убил своего лучшего друга императора Цезаря. Вот если предает кто близкого человека, его называют Брутом, и своего ребенка этим именем вряд ли кто назовет. Вон оно как», — прошептал Гмур, посопел в темноте и проговорил: «Умн». «А чем умно-то?» – прошептал Бабо. «А тем, что вечный позор хуже забвения. Предал ты, забыл тебя род, да и все. А тут, в веках помнить будут. Помнить и презирать. Для гмура такое хуже любой самой мучительной смерти бы было. И если бы знал я, что в случае предательства не забвению буду предан, а моим именем ругать будут, и никого не назовут у гмуров, я бы себя на мелкие кусочки дал бы изрезать, но не предал бы». «Ну, у нас это никого не останавливает», — тут же ответила Ирина. «Были предатели, есть и будут. Но мы их презирали, презираем и презирать будем. И убивать», — добавил Иваныч. «И убивать», — согласилась моя невеста. Дальше мы шли в молчании за Гейсой, и через какое-то время моя питомица остановилась и прошептала: «За этими деревьями лагерь, слышите?» Мы прислушались и действительно услышали крики, разговоры, суету. Быстро пробрались между деревьев и уставились на поляну, благо, подсвечена она была сразу 3 большими кострами. На поляне стояли сразу 10 палаток, и вокруг них бегали люди, альфилы играли, собирали какие-то вещи, упаковывали рюкзаки. Иваныч расставил нас за деревьями и приказал: «Кидаем по 2 гранаты и бьем выживших. Постарайтесь, чтобы пара альфилов осталась в живых. Надо допросить с пристрастием этих ушастых ублюдков». Я погладил по голове твари и приказал: «Сидишь сзади меня и не высовываешься. Будут стрелять, не дай бог в тебя еще попадут. Тварь послушно села сзади меня и свесила на бок язык. Я присел за дерево и подготовил две гранаты. Вздохнул тихо, вытащил чеку из первой и приготовился. «Давай», — громко сказал Иваныч, и я метнул гранату в центр поляны, метя между двух костров. Тут же дисциплинированно достал чеку из второй и кинул туда же. Мои товарищи сделали то же самое, и на поляне загремели взрывы. И не успели стихнуть разрывы, как зататакал пулемет Иваныча, гулко забахал карабин Дырна, ухнул дробовик Ирины и шарахнула мортира Бабо. Я, честно говоря, не хотел даже стрелять особо, но понимал, что нужно, потому высунул стволы ружья из-за дерева и нажал на курки. Ружье громко выстрелило, и я торопливо принялся его перезаряжать. Потом высунул и опять выстрелил. И тут услышал крик Иваныча: «Прекратить стрельбу! Зарядиться!» Я зарядил ружье и затих за деревом, опасаясь смотреть на поляну. Потом, правда, не выдержал, выглянул и увидел, что там творился настоящий хаос. Почти все палатки были разорваны, искорежены. Вокруг костров там и сям валялись тела, и некоторые еще были живы, так как громко стонали либо кричали. Никто даже не подумал открыть по нам ответный огонь, настолько неожиданным и мощным оказалось наше нападение. И тут я заметил, что двое альфилов пытаются незаметно уйти с поляны. Как они остались целыми и невредимыми, непонятно. Может, потому, что были чуть в стороне. Но эти длинноволосые негодяи в женских платьях, скрываясь за палатками, явно вознамерились свалить. «Двое альфилов уходит», — заорал я своим. «Где?» — тут же спросил Дырн. «Крайняя левая палатка». Я не знал, как еще объяснить соратникам. «Вижу», — довольно отозвался Гмур, и тут же грянули два выстрела. Тут же один альфил упал и завыл тоненько, так, что его даже за другими стонами и криками слышно стало. А вот второй развернулся и взмахнул руками. И в нашу сторону полетел большой огненный шар, а альфильский колдун подхватил своего собрата и начал тащить в лес. И тут меня удивила тварь. Она кинулась вперед, подпрыгнула и проглотила сгусток огня, летящий прямо в меня. Я испугался и закричал: «Фу, тварь, фу, выплюни каку!» Тварь повернулась, посмотрела на меня, причем внутри ее раздувшейся морды явно просвечивало что-то, повернулась к поляне и реально выплюнула шар, но уже в другую сторону, как раз в сторону альфилов. Глава 17. Об искусстве допроса. Альфилы были далеко, потому рассмотреть их морды я не мог, но уверен на 100%, что морды эти были удивленными. Когда в тебя летит твое же заклинание, наверное, невозможно остаться безучастным. Впрочем, альфил, выпустивший в нашу сторону огненный шар, сориентировался быстро, бросил своего сородича и замахал опять руками. Шар разорвался, не долетев до колдунов шагов 10, хотя даже такое расстояние оказалось достаточно болезненным, так как сдетонировавший огненный шар опрокинул машущего руками альфила и вместе с его собратом еще и по земле протащил. Иваныч и Бабо побежали в сторону женоподобных колдунов, и когда ошеломленный альфил пытался встать, Иваныч смачно зарядил ему ногой в голову, будто футбольный мяч пнул. Голова длинноволосого колдуна мотнулась, а сам альфил обмяк и упал без сознания. Второй закричал что-то на непонятном мне языке, но Бабо ударил его кулачищем в голову, и кричащий тоже потерял сознание. Дырн в это время шел по лагерю и старательно достреливал раненых. «Сема, ты цел?» – заботливо спросила меня Ирина, подойдя почти вплотную. «А что со мной будет?» – пожал я плечами. Только вот за тварь испугался немного. «Мне даже интересно, ты за меня боишься так же, как за тварь, или меньше?» «За тебя, больше», — честно признался я и перезарядил ружье. А потом вышел на поляну и посмотрел на Дырна. «А убивать раненых обязательно? Лекаря у нас нет», — пожала плечами Ирина. «Тащить их с собой мы не будем. А бросать врага живым — верх глупости». Я достал папиросу и закурил. А моя невеста сказала: «Давай обыщем палатки и тела. Да будем возвращаться». Я присел перед тварью и потребовал: «Ну-ка, распахни пасть». Тварь разъявила рот, обнажив острые, но мелкие зубы, так как приняла уже обычное обличие, и я придирчиво осмотрел ротовую полость, боясь увидеть ожоги от огненного шара. Но, к счастью, с тварью все было в полном порядке, и я счастливо выдохнул и попросил животинку: «Ты меня так больше не пугай». Ирина глянула на меня, махнула рукой и пошла к палаткам. Бабо тщательно связывал колдунов, а Иваныч ловко обыскал их, сорвал какие-то амулеты, стащил перстни, браслеты и забрал сумки, а потом пошел обыскивать других. Я вздохнул и тоже поплелся в центр поляны. Около часа мы тщательно все обыскивали. За это время очнулись оба колдуна, но максимум, что могли, яростно таращить глаза, так как связаны были тырком по рукам и ногам, да плюс во ртах их были кляпы. Бобо взял обоих альфилов под мышки и спокойно пошагал через лес к нашему лагерю. Мы потопали следом, а когда пришли, забрезжил рассвет. Ирина тут же отправила Дерна в село, чтобы прислали сотрудников полиции и охранку для конвоирования пленных, а сама сказала Иванычу: «Допросишь? С удовольствием». Сыщик удобно уселся на бревнышке и кивнул тырку: «Вытаскивай кляп у левого, а правого оттащи подальше, чтобы не слышал, о чем говорить будем». Бобо довольно кивнул, сделал, что приказано, и тут же вернулся, ибо наблюдать за работой Скокова было одно удовольствие, и я все чаще убеждался, что местные правоохранители с огромным удовольствием перенимают у него опыт. Кстати, даже Мерлен приходил как-то к Скокову, но был Иванычем матами выгнан вон. Впрочем, Мерлен Железный, он же Кузьма Лупырев в девичестве, ничуть этому не расстроился, вышел на улицу и полчаса рассказывал мне, что он, по сути, человек неплохой, но рожден был в бедности, и потому единственный способ вырваться из этого – карьеризм. И пусть он где-то не дотягивает по уму или сообразительности, зато нагоняет все своим усердием и огромным желанием быть полезным обществу и государству. Меня его откровения, честно говоря, мало интересовали, но прерывать полицейского я постеснялся, потому слушал, вежливо кивая. В общем, Скокова признали все от полиции до охранки. И я уже молчу об изыскателях, охотниках и прочих. Те Иваныча уважали, даже когда он работал грузчиком. Скоков медленно, никуда не торопясь, достал папиросы, прикурил и внимательно посмотрел на Альфила, а потом спросил: «Имя, звание?» Альфил пробормотал что-то на своем басурманском языке и замолчал. Надменно смотрел на сыщика, но заплывший, посиневший глаз немного убавлял спеси, честно признаться, и даже делал надменный взгляд несколько комичным. А Иваныч выдохнул облако дыма в лицо Альфила и заговорил медленно, нарочито спокойно: «Попав в этот мир, я приобрел одну уникальную способность – видеть всех насквозь и чувствовать, говорит ли разумный правду». Сыщик затянулся, выдохнул дым и продолжил: «Сообщаю я об этом вот по какой причине. В силу профессии своей, а также из любознательности, я долгое время у себя изучал пытки разных народов. Уж не знаю, как там у вас, Альфилов, обстоит с этим дело, но наш народ в деле пыток достиг невероятных высот». Скоков подобрал какую-то палочку и стал чертить что-то на земле, искоса поглядывая на Альфила. «К примеру, индейцы Америки были удивительными изобретателями и любили снимать кожу с человека, зачастую, с половых органов, а туда запускали муравьев. Это такие насекомые. А потом индейцы могли сутками смотреть на мучения жертвы». Альфил, и так бледный от природы, побледнел еще сильнее, так, что капилляры стали заметны на лице. А Иваныч, ничуть не смущаясь, продолжил: «Или взять китайцев. Есть такая нация на моей родной планете. Они подвешивали человека над стволом бамбука, а тот рос, пронзая плоть, медленно, миллиметр за миллиметром, причиняя ужасные страдания». Иваныч докурил, посмотрел на тлеющий бычок и произнес: «Или пытка в железном быке». Сыщик отбросил окурок. Человека запирали в медном бочонке и снизу разжигали слабый огонь. Изделие грелось, а человек, находящийся внутри, заживо запекался. «Варвары!» — будто выплюнул Альфил. «О, понимаешь по-нашему!» — кивнул удовлетворенно Иваныч, что и требовалось доказать. Сыщик встал и подошел к связанному пленнику. «Но сам понимаешь, времени на всяческие медленные ухищрения у нас нет, потому мы будем действовать проще. Поступать, как средневековая инквизиция». «Это как, Андрей Иваныч?» — спросил у Скокова Бобо. «А кости будем дробить?» — повернулся к нему сыщик и ткнул пальцем в Альфила. «Соврал, раздробили кости на одном пальце. Соврал еще раз, на другом. Боль адская. Все нервы будут кричать и стонать от пощады, а сама жертва будет видеть, как конечности превращаются в месиво. А чем дробить?» Тырк явно заинтересовался и с интересом поглядывал на Альфила, а тот стал еще бледнее, хотя, казалось, дальше уже некуда. «Молотком», вроде даже удивился Иваныч, и ткнул пальцем в камень. «Вот та штука будет, как наковальня. Кладем ладонь, оттопыриваем палец. Ты держишь, а я аккуратно расплющиваю молотком суставы». Иваныч даже подтащил камень поближе и спросил озабоченно: «Ты не знаешь, друг, как с выносливостью у этих существ. Нам же еще нужно, чтобы он не умер раньше времени от болевого шока. Альфил дышал яростно, но тяжело. По лицу его градом тек пот, он с ужасом смотрел на камень, а потом произнес: «Вы не посмеете, наш посол». «Ваш посол ничего не узнает», — отмахнулся Иваныч, и спросил: «Кто вы и зачем пришли?» И Альфил заговорил, быстро, сбивчиво, стараясь рассказать все как можно полнее. Глава 18. О находке и покушении. День клонился к закату, когда мы, наконец, нашли то, не знаю что. Охранка давно забрала пленных Альфилов, как и запротоколированные их показания. И из показаний выходило, что власти Альфии были в курсе делишек спящих, и даже в какой-то мере их поддерживали. Порфирий Петрович самолично прибыл к нам через неделю на раскопки и был весьма доволен. Сказал, что соседние государства, испугавшись войны сразу с несколькими странами, вдруг отказалось от поддержки спящих и начало на них охоту. Секта, если и не была полностью уничтожена, то, как минимум, очень сильно пострадала и была обескровлена. Тем не менее, с нашей группы никто не снимал задач, и мы должны были найти неведомо что, на которое охотились сектанты. И вот, к исходу четвертой недели, раскапывая землю возле круглого здания, лопата Бабо наткнулась на что-то каменное. Вначале мы думали, что это очередной валун, принялись обкапывать, и поняли, что перед нами огромная каменная шкатулка, более похожая на небольшой сундук или ларец. Выглядела она невероятно круто, резные узоры, мелкие, будто тоненьким карандашиком сделанные, часть выпуклые, часть наоборот, какие-то листья, цветы и животные. Дерн с восторгом рассматривал поверхность сундучка и восклицал: «Да это же враль, а это ухобрюх, а это тырчок». Действительно, среди причудливой вязи были изображения почти всех монстров, знакомых нам, от лыхов и хрюидов, до хвылей и бздымов. Мы долго любовались на творение аэтерских мастеров, а потом Ирина сказала: «Надо решить, что делать, вскрывать сундук на месте, вести его во Вронжск, либо вызывать магов сюда». «А ты не маг разве?» – спросил, хитро улыбнувшись Иваныч. Ирина покраснела вдруг и спросила, где прокололась. «Как узнал?» «Не прокололась нигде», сыщик даже руки поднял, показывая, что абсолютно искренен, «просто логически размышляю, не отправила бы охранка на такое задание группу без мага. В себе и Семе я уверен, мы не маги. Бабо точно не мог бы хранить такие способности в тайне. Агмуры магию имеют специфическую. Вот и получается, что магом можешь быть только ты». Ирина задумалась и рассмеялась звонко. «Полиция, отказав тебе, потеряла невероятно ценный кадр, Иваныч. Я об этом всегда говорил», — самодовольно улыбнулся сыщик. «А я лишь молча посмотрел на невесту, но промолчал, так как удивляться давно перестал. Лишь спросил: так что, будем сейчас вскрывать?» Ирина задумалась ненадолго и махнула решительно рукой. «Попробуем. Учили нас, как ловушки обходить магические. Но на это время нужно. Единственное, все равно нужно весточку отправить во Вронжск, чтобы усиление прислали. Мало ли что». А потом Ирина начала готовиться к открытию сундука. «Мы расширили и углубили один из окопов. В нем моя невеста нарисовала кучу каких-то фигур, разложила камешки, цилиндрики и прочую лабудень, а потом принялась мне объяснять. Магия чем-то сродни инженерии. Здесь все подчиняется строгим законам. Четкие линии, векторы силы и прочее. Главное, знать принципы и основы. Сдерживающие и нейтрализующие заклинания есть, но, на всякий случай, я еще и тоннель сделала. Если они не помогут, то вся магическая сила ударит только в одну, строго определенную сторону. Потому в том конце окопа стоять не рекомендую. Я все равно не понимаю», — махнул я рукой, — «потому бесполезно объяснять. Раз бесполезно, дуй в Вислое вместе с Дерном. Поможешь ему с продуктами и дадите распоряжение Егорке отправить сюда подкрепление. Дерн знает, скажет ему кодовое слово». Мы быстренько запрягли с Дерном повозку и поехали в Вислое. Тварь я оставил на стоянке, попросив свою питомицу присматривать за Ириной. Мало ли что, вдруг какие спящие опять появятся или еще какие неожиданности. А тварь все же умела защитить и за себя постоять. Когда приехали в Вислое, я слез с телеги и присел на скамеечку покурить, а Дерн пошел в контору разговаривать с молодым полицейским. В это время к конторе подошли двое граждан, по виду сильно напоминающие ковбоев из вестернов. Кожаные сапоги со шпорами, кожаные штаны, куртки лихие, ковбойские, и даже шляпы эдакие. Я даже головой повертел, чтобы посмотреть, не скрывается ли где съемочная группа. Один из ковбоев, бледно-рыжий, цветом волос напоминающий прошлогоднюю солому, пожевывал во рту травинку, а второй, темноволосый усатый крепыш с крупными чертами лица и вовсе трубку во рту держал. Я как-то пробовал курить трубку, но быстро отказался, уж больно тяжела и неудобно. А чтобы вот так, запросто как папиросу во рту ее мусолить, ковбои посмотрели на контору и синхронно подошли ко мне, прям в ногу, как солдаты, только походкой, как из фильмов про Дикий Запад, когда чуть в раскоряку, и ноги на вылет. Тот, который травинку жевал, спросил развязно: «У вас тут в вашей дыре есть, где выпивку купить?» Я был одет в обычный старенький кафтан без нашивок, потому дворянина во мне распознать невозможно было никак, да и лицом на благородного я не сильно тяну, чего греха таить, потому вульгарное и пренебрежительное к себе отношение понял, но все равно манера этих ковбоев изъясняться покоробила. Будь даже я местный абориген, разве можно так с людьми, и вообще с разумными? Потому я вместо ответа лишь плечами пожал. Рыжий прищурил глаз и спросил еще настойчивее: «Не мой, что ли? Может, просто тупой?» Хохотнул тот, что с трубкой во рту. Посмотрел на мою кобуру и сказал, искривив рот: «Если на дуэль вызвать, да сказать, с кем стреляться будет, в раз заговорит». А сам большим и указательным пальцами правой руки взял так и вжих, по полю шляпы. Ну, клин Иствуд, не меньше. И даже глаза так же сощурил. Или со страху в штаны наделает. Процедил рыжий, который с травинкой во рту, и демонстративно правую руку на кобуру положил. «Тебя как звать-то, болезный?» «Семен Петрович Пентюх», — пожал я второй раз плечами. И тут вдруг тот, что пониже и покрепче, изо рта трубку выронил. Тут же наклонился, поднял ее с земли и быстренько в карман запихал. А рыжий судорожно вздохнул и спросил, тон поменяв: «Тот, который где?» «Иврая». «Тот самый», — тяжело вздохнул я. «Семен Петрович», — усатый крепыш спрятал, наконец, трубку. «Мы же шутим, понимаете, пошутить любим. Вы уж на нас не извольте обижаться». А рыжий улыбнулся даже несколько заискивающе и проговорил: «Я Артем Грязнов, а это Сашка Гучиков. Проездом здесь, хотим в Расшу, а оттуда в Рязань. Там, говорят, охотников ищут, нанимаются. Очень приятно». Я поднялся и пожал руки ковбоям. Вообще заметил, что моя фамилия раньше, если и не смех, то улыбки вызывала, то сейчас люди как-то нервно реагируют на нее. И все из-за прессы. Газета «Ведомости», да и другие газеты, поменьше, очень уж нездоровый ажиотаж вокруг моей персоны развернули. И с Эдди, и с Врарем, и с погибшими тремя дворянами в городе Лесок. А когда произошло отражение спящих во Вранжске, почему-то мою фамилию в статье «Ведомости» аж трижды упомянули. Зато я понял наконец, что такое имидж и репутация. Ты можешь быть абсолютно бестолковым, не имеющим никаких навыков, но если люди вокруг думают по-другому. В общем, в этом мире, как и в моем, people хавал, а так как пресса меня зачислила в крутые парни, то и отношение стало соответствующим. Впрочем, я настолько привык, что уже намного реже произносил фразу «это случайность», а ковбои вдруг принялись рассказывать, чем собираются заняться в Рязани. Я тяжело вздохнул, поняв, что отвертеться от разговора не получится, начал закуривать вторую папиросу и случайно ее выронил, и только наклонился, чтобы поднять, как раздался выстрел, и в то место, где была моя голова, вонзилась пуля, выбив из бревна щепу. Я тут же упал на землю, потащив из кобуры револьвер. Ковбои упали возле конторы, не понимая, что происходит. Я тоже понимал мало, но привычка стрелять, если стреляют в тебя, пересилила, и я выстрелил из револьвера в ту сторону, откуда, полагал, стреляли в меня. Глава 19. Опять случайность. Из конторы выскочили дырный становой пристав Егор Горностаев. У дырна в руках карабин, у Горностаева револьвер. Пригнулись, сыпанули с крыльца влево-вправо, и замерли настороженно, посматривая в разные стороны. Мы с ковбоями продолжали лежать в милой деревенской пыли, не понимая, откуда, собственно, прилетело. «Кто стрелял?» — крикнул Гмур. «Не знаю», — ответил я, но много тише. «Один раз выстрелили в меня, а попали в дом, а второй раз я пальнул». «А, ты уже пальнул?» — спросил сразу успокоившийся Гмур. Поднялся, закинул карабин на плечо и спросил деловито: «В какую сторону?» «Куда-то туда». Я ткнул стволом револьвера туда, куда стрельнул из своего нагана. Гмур деловито пошел в указанном направлении, а я в изумлении смотрел на бесстрашного соратника. Верить в удачливость можно, конечно, но не так же безоглядно. Впрочем, Егор полицейский мало чем отличался слабоумием от Дерна. Он тоже встал, засунул револьвер в кобуру и пошагал вслед за коротышкой. Я мысленно застонал, но поднялся и пошел за ними. Правда, оружие в отличие от них не прятал. Ковбои, кстати, тоже поднялись из пыли и потопали за нами. Гмур подошел к избе, глянул на металлическую табличку и пробормотал глубокомысленно. «Так, пуля попала сюда и отрикошетила. И куда же она отрикошетила?» Он прищурился, приставил палец, глянул влево и провозгласил радостно. «А вот куда!» И быстро пошел за поросший травой холмик. Остановился там и развел руками, что и требовалось доказать. Вместе с полицейским мы с ковбоями подошли к дырну, и я увидел за холмиком лежащего мужчину, в затылке которого было пулевое отверстие. Дерн перевернул убиенного ногой на спину и спросил меня: «Знаешь его?» Я внимательно посмотрел на сухого, похожего на монгола мужичка, и помотал головой. Потом добавил: «Первый раз вижу, честное слово». Ковбой переглянулись, и тот, который рыжий, сказал пронзительным шепотом плотному усачу: «Ты видел?» «Рикошетом, от таблички, за холм, в голову». Усач, он же ковбой по имени Александр Гучиков, только перекрестился и молча кивнул. Я хотел было привычно сказать, что это вышло случайно, но понял, что даже для меня это звучит уже не очень убедительно. Потому молча достал из барабана пустую гильзу, а на ее место всунул новый патрон. Тихонько спрятал револьвер в кобуру, достал папиросу и закурил, поглядывая на монгола. А Дерн тем временем устроил полицейскому настоящий допрос. «Это кто?» «Егор Силыч, первый раз вижу», — пожал плечами полицейский, — «точно не из нашей деревни». Гмур повернулся к ковбоям и спросил подозрительно: «А вы кто?» «Я Артем Грязнов, а это Сашка Гучиков», — быстро заговорил рыжий. «Мы тут проездом, в Рязань едем, в охотники наниматься. Вот, с Семеном Петровичем познакомились, стояли разговаривали, и бах, выстрел». Егор достал из кожаного планшета блокнот и вздохнул тяжело. «Сейчас будем протокол составлять о смерти неизвестного, совершившего покушение на гражданина России. А мы нужны?» — жалобно спросил я полицейского. «Нам бы продукты купить и назад ехать». «Нужны», — безапелляционно заявил Егор и добавил чуть мягче: «Во Вронжск сейчас отправлю напарника с почтовой каретой, а вы уж, будьте любезны, расскажите, как все было». И так своими юношескими глазами блеснул, что понял я, оставлял он нас только с одной целью — очередную умопомрачительную историю послушать. Потому безропотно присел на холмик и приготовился к допросу. А Егор отдал распоряжение напарнику, раскрыл свой блокнот полицейский и произнес срывающимся голосом: «Рассказывайте, Семен Петрович». «Сидел я на скамеечке», — проговорил я. «На какой именно?» — Егор поднял на меня глаза. «Ковбои, присмиревшие, тоже сидели рядом». «На той, которая возле вашей конторы», — покорно ответил я. «Возле конторы-с», — высунув язык, записал Егор и проговорил дальше: «Ко мне подошли ковбой Футы, судари Грязнов и Гучиков». «Подтверждаете, господа?» — спросил их полицейский. «Точно так, подтверждаем-с», — испуганно кивнул рыжий. «Все было в точности так, как рассказывают, Семен Петрович». «О чем говорили?» — спросил меня Горностаев. «Да ни о чем особо», — я докурил папиросу и выкинул окурок в траву. «Только познакомились, и тут выстрел». Рыжий ковбой вытерся лба пот и благодарно на меня посмотрел, а полицейский тут же спросил: «Как далеко от вас ударила пуля?» «Да я», — смущенно проговорил я, — «как раз наклонился, и пуля попала ровно туда, где была моя голова до этого». «Невероятно!» — с сияющими глазами прошептал Егорка и тут же закашлялся. «Извините, господин Пентюх, и что дальше?» «А что дальше?» — я развел руками. «Я испугался, упал, достал револьвер и один раз выстрелил. Все, все», — подтвердил полицейский, потом протянул мне лист и попросил: «Прочтите, а внизу подпишите, с моих слов записано верно-с, и подпись». Я поставил свою подпись, затем то же, что и я, рассказали ковбои, а потом полицейский стал осматривать убиенного. Впрочем, досмотр никакой информации не дал, ни документов, ни каких-то отличительных черт на монголоидном гражданине не было, лишь винтовка, из которой он выстрелил в меня, да револьвер шестизарядный. Одежда неприметнейшая: мятый сюртук, застиранные старенькие штаны, ботинки недорогие. Повздыхал полицейский и проговорил виновато: «Вряд ли мы узнаем, кто он и какие мотивы были для вашего убийства, Семен Петрович, если только сами не поможете». «Если смогу, то конечно же», — согласился я и спросил: «Теперь мы можем ехать?» «Конечно, не смею задерживать. со стороны закона к вам претензий никаких. Ковбоев как ветром снесло. Они горячо пожали мне руку, промямлили, что рады знакомству и исчезли, будто магией обладали. Только полы их сюртуков за углом ближайшего дома мелькнули. Надо было бы их потщательнее допросить, прокряхтел Дэн, больно подозрительные они какие-то, да и появились ох, как вовремя. Они точно не виноваты, покачал я головой. Это почему же? С интересом спросил Гмур. Ну, сам подумай, я уселся рядом с Гмуром, и мы поехали к лавке. Если б они были со стрелком заодно, давно бы меня грохнули. Они за спиной моей находились, да и выстрела испугались не меньше моего. Рухнули на землю так, что гул пошел. Ну, может быть, повел плечами Гмур, но я бы допросил. Очень уж они одеты странно. Да они, скорее всего, как и я, попаданцы недавние. Пересмотрели вестернов, вот и решили, что на Дикий Запад попали. Куда? Спросил Дерн, и всю обратную дорогу я рассказывал ему об Америке. Глава 20. Волнение вместе с радостью. Иваныч очень внимательно выслушал историю с покушением, в подробностях выспросил, как и во что был одет убийца. Спросил, что за оружие. Я, честно говоря, особенно и не запомнил, но Дерн рассказывал все в мельчайших подробностях. Иваныч даже достал блокнотик и тщательно записывал, уточняя то калибр винтовки, то марку нагана. Потом спросил вдруг. Егорка узнавал, откуда прибыли почтовые кареты. В этот день только одна пришла из Орска. На ней ковбой приехали. Но они клялись, что этого гражданина в карете не было. Значит, своим ходом добрался, мрачно сказал Иваныч и добавил. Это плохо. Почему? Спросил я сыщика. Потому что явно не один. Одному идти между населенными пунктами, смерти подобно. Значит, минимум один напарник был. А раз так, то может этот напарник и сюда притопать. Или напарники, просипел Дерн, раздувая кострище. Или напарники, кивнул сыщик. Чувырла, позвал я, и питомица моя выросла, будто из-под земли. Скоков аж подпрыгнул и заматерился. Сколько раз тебе говорить, чтобы не подкрадывалась. Чувырла Иваныча проигнорировала. Такое ощущение, что для нее из всех людей были только я и Ирина. Нас она слушалась безоговорочно, остальных просто игнорировала. И лучше недовольство свое ей было не показывать. Иначе могла проявиться самая невероятная пакость вроде колючек в ботинках. Скоков это прекрасно знал, потому и ворчал для проформы. Я же попросил Чувырлу, ты смотри внимательно вокруг лагеря. Если вдруг кто приблизится, сразу предупреди. Чужие? Спросила мелкое бестие. Чужие? Кивнул я. Тогда предупреждаю, пискнула Чувырла. О чем предупреждаешь? Растерялся я. О чужих? Чувырла даже головой помотала сокрушенно, показывая, что разочарована в моей понятливости. Погоди, озадачился я, ты хочешь сказать, что возле лагеря чужие? Скоро будут, пожала своими плечиками бестия, трое. Один длинноухий и длинноволосый, второй как Дерн, а третий человек. Откуда идут? Иваныч схватил карабин и вскочил. Чувырла ткнула пальцем в бок, указывая направление, а Гмур поинтересовался с недоверием. «А ты уверена, что третий как я?» «Что я, Гмур от Негмура не отличу», — скривилась презрительно Чувырла, и даже пфыкнула презрительно. Дерн побледнел, сгреб свой карабин и процедил. «Ребятки, вы уж постарайтесь соплеменника моего не убить, разговор будет с ним неприятный». «Погодите», — всполошился я. А если они изыскатели какие, и вовсе по другим целям идут, мы сразу стрелять в них станем, Альфил изыскатель, Ирина с жалостью посмотрела на меня, Сёма, ты головой, случайно, не ударился, действительно, смутился я, но все равно надо бы выяснить, вдруг просто по другим делам идут, Семен прав, поддержал меня Иваныч, и тут же решил, мы с Дерном залезем на деревья с той стороны, откуда они подходят, и там спрячемся, а вы тут суету наводите, а мы и посмотрим, что гости незваные делать будут, если спокойно и прямо к костру выйдут, может и правда компания какая по своим делам шляется, а если другое что, Иваныч не стал продолжать, лишь щелкнул предохранителем на карабине, соратники его поддержали, Дерн и Иваныч скрылись в лесу, а мы остались возле костра, Чувырлу я попросил следить за приближающейся троицей, и как только они подойдут близко, нас предупредить. Бабо спрятался в палатке, а мы с Ириной сняли с костра закипевшую турку. Ирина разлила кофе, и мы принялись неторопливо пить. Я даже закурил, чтобы максимально настроиться на пасторальный лад. Хотя сердце ёкало, и сам я тоже не сильно верил в добрые намерения приближающихся гостей. Минут через 20 Чувырла возникла сзади нас и прошептала тихонько: «Чужие разделились. Двое идут с той стороны, где грубиян и дубина, а еще один обходит с другой стороны. Скажи Бабо», еще тише приказала Ирина, «чтобы он пошел в лес ему навстречу и постарался взять живым». Чувырла исчезла, и за судьбу третьего я перестал тревожиться. Огромные, могучие тырки на своих копытах были королями леса, и подкрадывались так, что ни одна веточка не хрустнет. Уж если бы там был другой тырк, или крадущихся было бы хотя бы полдесятка, Бабо мог без шума не взять злодея. Но против тырка одинокий разумный, будь то человек, гмур, альфил или грыль, просто беспомощен, без вариантов. Единственное, забыл я спросить у Чувырлы, кто пошел нас обходить, хотя это пока не имело никакой разницы. Ирина сидела рядом со мной, положив свою голову мне на плечо, отхлебывала кофе тихонечко и вдруг сказала: «Сема, а как бы ты отнесся к тому, если бы я предложила нам, наконец, начать оседлую жизнь? Домик у нас есть, даже два теперь, женимся и будем деток воспитывать. Так деток еще завести надо», — рассудительно сказал я. «А если уже?» — еще тише спросила Ирина. «Что уже?» — туповато переспросил я, чувствуя, как захлестнуло горло от внезапной догадки. Я закашлялся и выбросил окурок в костер. «Если уже завели?» — спросила Ирина, внимательно глядя мне в глаза. «Ты беременна?» — спросил я, а девушка кивнула после небольшой паузы. «Да я, у меня аж щеки залили. Да мы, что мы?» — усмехнулась моя невеста. «И что я счастлив. И да, я согласен, конечно». Я прижал невесту и поцеловал ее крепко в губы. В это время в лес угрянули выстрелы. Мы услышали крики Иваныча и Дерна, но мне было все равно. Я был уверен, что соратники и сами разберутся с непрошенными гостями, а я целовал свою невесту, мать моих будущих детей, и просто был счастлив. Ирина обняла меня, и мы сидели так, прижавшись друг к другу. Потом услышали шаги и ворчливый голос Дерна: «Молодцы, хорошо сыграли, но можно уже и расслабиться. Взяли красавчиков тепленькими. Один раненый, но жить будет. Второй сдался и так, третьего только нет». Иваныч допрашивает, куда делся. В это время из леса вышел Бабо с третьим злоумышленником на плечах. Им оказался Гмур, и Дерн даже засопел от возмущения. «Все же соплеменник. Как там, Иуда?» «Иуда», улыбнулась Ирина, перестав меня целовать. Потом приказала Дерну: «Тащите тех двух сюда, допрашивать будем». «А что они делали?» — спросил я. «Почему вы решили, что они точно нехорошие задумали? А какое они задумать могли, если легли на краю нашей поляны и стали вас выцеливать из ружей?» — пропыхтел довольно Дерн. «У меня даже лицо поменялось, как только я подумал, что они могли попасть в Ирину, носившую моего ребенка. И уже я приказал Дерну: так тащите их сюда, узнаем, кто они и зачем мы им так понадобились». Часть 4. Магия против технологий. Глава 1. В войсках. Я сидел в густом лесу на берегу какого-то болотца, а рядом со мной тихонько сидела Чувырла. Бестия прислонилась ко мне, и я тихонько гладил ее по шерсти, ведь она спасла меня от чего-то, что страшнее смерти. И тут никакая удачливость мне бы уже не помогла, потому как альфилы собирались меня пытать, а потом с помощью колдовства превратить в одно из чудищ, с которыми мы уже сталкивались. Хорошо, что закованного по рукам и ногам, они бросили меня одного в палатке, тут и помогла Чувырла. Она своими острыми зубами просто перегрызла кандалы, разрезала заднюю стенку палатки, и мы скрылись в лесу. Я бежал не меньше часа, пока сердце, переместившееся в горло, не сказало «хватит». И я упал на берегу болотца, долго пытался отдышаться, а сейчас сел, достал папиросу из портсигара и медленно закурил. Хорошо, хоть вместе с оружием враги не забрали и портсигар с зажигалкой.